Матери Агни-йоги. Чую, слышу, вижу, знаю. И жду, когда изменятся токи. Если бы видели весь ужас пространственный, если бы знали, как охраняем, если бы подозревали, от скольких опасностей обережены. Имейте терпение все переждать. Ждущий дождется.